9 августа зампредседателя Президиума ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии Нам Сын У распространил заявление для прессы, в котором полностью поддержал и одобрил заявление правительства Корейской Народно-Демократической Республики. В своем заявлении правительство КНДР категорически отвергло санкционную резолюцию Совета Безопасности ООН, что незаконно сфабриковали США и враждебной силой со ссылкой на наш опытный запуск межконтинентальной баллистической ракеты.